Глава 23. Ирина. «Михаил, вы меня уже ждете?» Войдя в клинику, удивленно смотрю на него. «Да, приехал чуть раньше». Мужчина встает с дивана, выпрямляется и разминает широченные плечи. «Подождите немного, я сейчас подготовлю рабочее место и приглашу вас. Марин», — обращаюсь к администратору, — «кабинет уже освободился?» «Да, Ирина Витальевна», — тревожно косится на здоровяка. Такое чувство, что он одним своим видом вот-вот заставит ее спрятаться за стойку. Я прекрасно ее понимаю. Сама испытала нечто подобное, когда он появился на пороге моего дома. Лысый, двухметровый, с бандитской физиономией. А сейчас еще и без переднего зуба. Переодеваюсь, вхожу в кабинет, проверяю рабочее место и приглашаю Михаила. «Спасибо, Ирина!» Глядя в зеркало, улыбается Михаил. «Ну, теперь-то, надеюсь, не отвалится!» «За это можете не переживать!» Улыбаюсь в ответ. «Михаил, скажите, а Глеб вернул вам долг?» «Нет!» Убирает он зеркало и встает с кресла. «Продолжает скрываться. Но вы не переживайте. Я с него не возьму больше, чем он мне должен. А вот если б у него не было такой матери, то взял бы». Выставляет указательный палец. «Это чисто из уважения к вам». «Спасибо. Вы случайно не знаете, есть ли у него еще долги? Может, общаетесь с парнями, которые помогли ему выйти на вас? Что это вообще за компания? Чем они там занимаются, что приходится занимать такие деньги?» «Про другие его долги не в курсе, но могу узнать. А парни эти заядлые игроки. Пусть ваш сын держится от них подальше». «Дело в том, что он давно живет в другом городе, и я никак не могу до него достучаться. Выходя из кабинета, развожу руками». «Я могу помочь достучаться», — усмехается он. «В два счета поставлю ему мозги на место». Выхожу на улицу и вижу, как возле клиники паркуется машина Саши. Видимо, приехал по рабочим делам и не знал, что я тоже здесь. В моей памяти всплывают его слова. «У тебя сил не хватит, или что, бандитов наймешь?» Я решаю воспользоваться случаем. «Михаил, а возьмите пироги». Достаю из сумки сверток, который с легкостью можно принять за сверток с деньгами. Моя мама только сегодня испекла. Делая вид, что не замечаю машину Саши, строго смотрю на громилу и нарочно тычу пальцем сверток. «Только ешьте не раньше, чем через 2 часа. Договорились?» «Понял», — кивает он и берет сверток. «А еще не подскажете, как мне лучше проехать на эту улицу?» Открываю на телефоне карту и указываю на первую попавшуюся улицу. 100 лет живу в Москве, но все равно умудряюсь заблудиться. Михаил берет у меня мобильник, увеличивает карту и, сосредоточенно глядя в экран, рассказывает, как проехать. «Спасибо!» – жму ему руку. «Если что-то решу по поводу Глеба, свяжусь с вами». С деловым видом иду к своей машине, которая как раз стоит далеко от Сашиной. А Михаил направляется к черному «Хаммеру». Александр. 3 минутами ранее. «Ира?» Подъехав к клинике, удивленно смотрю на нее, затем перевожу взгляд на мужика, который словно только что вернулся из 90-х, бритоголовый, с наглой рожей, руки в наколках. Они останавливаются, о чем-то разговаривают, а во мне поселяется нехорошее чувство. Ира подает ему какой-то сверток, в который, скорее всего, завернуты деньги, тычет в него пальцем, что-то с серьезным видом объясняет, затем он берет у нее телефон. «Что она делает?» — напрягаюсь я. «Показывает ему мое фото? Как будто он его увеличивает. Да она совсем с катушек слетела. Она жмет ему руку, затем идет к машине, а мужик к черному хаммеру. Она реально наняла его, чтобы расправиться со мной? Дожидаюсь, когда их машины исчезнут с горизонта, и иду в клинику. Марина, ты не в курсе, кто только что был здесь с Ириной Витальевной? Не знаю, Александр Романович, шепчет девушка, глядя на меня испуганными глазами. Вроде пациент, но он такой странный какой-то, больше на бандита похож. Пока он сидел и ждал здесь Ирину Витальевну, разговаривал с кем-то по телефону. Я слышала, как он грозился кого-то из-под земли достать. А потом, когда они с Ириной Витальевной вышли в коридор, он пообещал ей, что до кого-то достучится и в два счета поставит мозги на место. Значит, все-таки наняла его. Отрешенно смотрю на администратора. Так, мне нужно видео с камеры наблюдения, которое висит на крыльце. Подгоняю ее рукой. Александр Романович, ее до сих пор не отремонтировали. Я только сегодня звонила мастеру, но он... Черт! Ударяю кулаком по стойке и сжимаю губы. Выбегаю на улицу, оглядываю парковку, на которой нет ни одной машины, кроме моей, и понимаю, что передача денег не была зафиксирована на камеру. Ну, хоть какая-нибудь машина стояла бы здесь с видеорегистратором. И моя, черт побери, припаркована не напротив крыльца.